Глава первая. Защитник людей. «О, еще один вариант жертвенника», — подумал Грег, глядя на герб герцогства Малино. Прежний городской герб, водяную мельницу, с которой, по преданию, и начал свою историю этот крупный и богатый город пяти герцогств, в последние годы фактически заменил личный герб герцога Амадео. Над верхней городской стеной, где стоял сам герцог, а рядом с ним Вальтер и Грег, нависала главная башня, огромной, темно-бурой, словно обугленной цитадели, увенчанная кроваво-красным щитом. На щите извивался такой же бронзово-бурый дракон. Из пасти дракона по пояс торчала белокурая дева с распущенными волосами. Выражение паники на лице было передано с большим знанием дела. «Какой мрачный герб!» — вполголоса заметил Грег. «Зато символично!» Дракон подавился прекрасной девой. Откликнулся Вальтер. «И так будет с каждым, кто покусится». «Что, гербом нашим заинтересовались?» — весело спросил герцог. «Древняя легенда гласит, что мой далекий предок, Энца до свидания, надо думать, какой-то наемник». Решил где-то здесь освежиться в ручье и увидел дракона, пожирающего деву. Полагают, это была дочь того самого мельника, чья мельница изображена на старом городском гербе. Освобожденная дева оказалась не слишком сильно пожевана драконом, так что Энца, прикончив гада, взял ее в жены, да и поселился тут. А поскольку умел он только воевать и грабить, то вскоре занялся привычным делом. Так и возникло герцогство Малино. Вальтер скептически поднял бровь. «Обычный наемник убил дракона?» «Убил и освежевал», — отозвался герцог. «А, возможно, даже съел. С него осталось бы. Шкура этого дракона и поныне висит у меня в кабинете. Собираюсь перевесить ее в тренировочный зал драконьеров. Пусть воодушевляет их. Если Энца смог... то чем они хуже? Можете пойти и посмотреть». Вальтер кивнул. «Весьма любопытно. Непременно схожу. Не потому, что я сомневаюсь в ваших словах, а потому, что никогда не видел шкуру дракона отдельно от самого дракона. Увидите», — посмеиваясь, пообещал герцог Амадео. «Если повезет, то и не только эту. Думаю, выпускным заданием в моей школе драконьеров будет именно добыча еще одной шкуры, поновее». Длинные багровые флаги с тем же бурым драконом лениво раскачивались под ветром, налетающим с просторов равнины. С высоких стен цитадели открывался вид на весь город, его предместья и предгорья, окрестные фермы и деревни, мельницы и базилики, поля и луга, до самого горизонта. Внизу пестрели черепичные крыши посада, потом еще стена, пониже — городская. На стене орудия, и все смотрят в небо. И редкая штука в других городах — баллисты. Много баллист. Пока Вальтер вел беседу с герцогом, Грег с восхищением смотрел по сторонам. Размах, с которым был построен и укреплен Малино, его поражал. В жизни он не видел такой могучей крепости. Малино был вторым по величине и богатству городом пяти герцогств после Сантории и при этом самым близким к огненной границе, как теперь называли на равнине владения драконов. Он с блеском отбил несколько нападений красных драконов. Всегда прославленный как столица ремесел, в последние годы он стал и главным центром воинского искусства, где возникла единственная в своем роде школа драконьеров. А устроил это все человек, стоящий рядом с ним на стене. Ну, если и не все, то почти все. Грег смотрел на герцога, беседующего с Вальтером, и думал о том, что впервые встретил кого-то, кто был достоин встать рядом с его братом. Оба властителя, уже не первой молодости, но без малейших признаков слабины. Оба воины, хотя коренастому, отяжелевшему с годами герцогу, растрясти брюхо явно не помешало бы. И пускай герцог Амадео с ног до головы в золоте и бархате, а Вальтер в потрепанной кожаной куртке и шерстяных бриджах, но манера вести себя одинаковая. Привычка к власти в каждом слове, приветственные речи и настороженно следящие за собеседником глаза. Когда герцог улыбался, его приятное округлое лицо приобретало прямо-таки по-детски простодушное выражение. Глядя на это доброе лицо с ясными глазами, на чело, обрамленное седовласыми кудряшками, Грег всякий раз вспоминал наставления брата и становился особенно внимательным. Однако только Грег не понимал, с какой радости герцог Амадео тратит на них время. Неужели ему нечем заняться, кроме как целое утро прогуливаться по городской стене с обнищавшими аристократами из варварской Венделики? Но Вальтер держался совершенно уверенно. Тут он был совсем не таким, как в Карене. Пожалуй, коллеги-алхимики и не узнали бы его. Герцог Амадео величал его графом Веттерштайна и общался с ним, как с почти равным по статусу. Что ему Вальтер такого наплел? Грег прислушался к разговору. Вальтер как раз сетовал, что не привез с собой никакого войска. «Какой из меня теперь граф? Без земли, без людей», — сокрушался он. «Их и так-то было немного. Все бежали на север, за горы. Оставайтесь, — говорил я, — буду защищать вас. В стенах моего замка вы окажетесь в полной безопасности». «Полной безопасности сейчас не существует нигде», — заметил герцог. «У меня есть свои способы, фамильные, но, увы, люди боятся того, что не понимают, а драконов они боятся еще сильнее. По правде сказать, зеленые драконы словно поставили себе целью извести человеческий род, по крайней мере, в Венделике». «Понимаю», — хмурясь, ответил герцог Амадео. «Как это знакомо? У вас зеленые, а у нас красные. Какая муха укусила это пламя, что им понадобилось в землях людей? И здесь слабые духом тоже бегут на север, видимо, как раз к вам. А с левого берега Альмы, между тем, пришло столько беженцев из Сантории, что я уже задумываюсь, сумею ли прокормить всех. С одной стороны, новые рабочие руки, с другой — лишние рты. Насколько я могу судить, вы успешно решаете эти вопросы. Мы с братом ехали через ваши земли и любовались. Воистину богатый, процветающий край». Вальтер подпустил в речь нотку зависти. «Как будто и нет за рекой никаких драконов». «Мы сражаемся», — развел руками герцог. «Защищаем свое, как можем. Все пять герцогств гадают, как вам это удается. Прямо скажу, с трудом. До меня доходили слухи о магии». Грег удивленно посмотрел на брата. «Вот как раз этого не в малейшей степени». Герцог повернулся к Вальтеру боком, опершись руками о каменный парапет, и поднял взгляд на цитадель. Ветер шевелил его кудрявые волосы, превращая их в подобие нимба. «Взгляните на городские стены. Они гораздо толще обычных. Под ними подземные убежища, склады и прочее. Чтобы защититься от атаки с воздуха, приходится зарываться в землю. Далее посмотрите на башни, на крыши. На них невозможно приземлиться, там не за что зацепиться. Любая бойница встретит выстрелом из баллисты, а то и кое-чем похуже». «Дракон не станет садиться на крышу», — возразил Грег. «Зачем? Что ему помешает спалить город с воздуха?» «Что помешает? Алхимия. Этот неприятный цвет стены крыш — пропитка, защищающая от огня. Драконий выдох она вряд ли выдержит, но предотвратит дальнейшее распространение пожара. Цитадель практически неприступна извне». «А пассат?» — спросил Грег, глядя на скопище крыш. «Кажется, я вижу ловчие сети. Да, они сейчас свернуты, но будут натянуты в любой момент. Они не удержат дракона. Понятно, что дракон разорвет их, но они задержат его на время выстрела или подхода группы драконьеров. Но как же обитатели пассада? Герцог Амадео вздохнул. «Меня самого это гнетет. Конечно, убежища предусмотрены. У жителей будет шанс выжить, если быстро побегут. Но если дракон выберет своей целью Нижний город, то многие погибнут. Увы, без этого риска не обойтись. Весь пассат — одна большая ловушка. Ловить и убивать драконов в случае налета мы будем именно здесь. Ловить и даже убивать?» Скептически повторил Вальтер. «Без магии? Какими же средствами?» «Ну, к примеру, посмотрите на ту небольшую площадь. Да, вон ту, где клумба. Это замаскированная шахта. Если дракон приземлится на эту площадь, он провалится в каменный колодец. Крылья ему там не распахнуть. А тут и каменной плитой по голове врежут. И все, попался». «Восхитительно. Но как его убить? Ведь дракон не просто зверь. Он — существо стихийное и магическое. Много ли драконов вы убили до сих пор?» «Ни одного», — признался герцог Амадео. «Отгоняем вполне успешно, но врать не буду. Никого даже не ранили. Средств для убиения драконов у нас сейчас нет. Но все впереди. А насчет ловушки, подумайте, мой друг, вот над чем. Дракон полетел жечь город и не вернулся. Дракон, сгинувший бесследно. Разве это не повод призадуматься для его сородичей?» Вальтер ухмыльнулся. «Неплохо придумано. Кстати, не ваши ли кондотьеры организовали оборону в Фиоре?» — спросил Грег, разглядывая сети. «Я там видел нечто подобное». «Они самые, но там у них завелся этот, Лука». Скорчив гримасу, сказал Малино. «И они все забросили. И совершенно зря. Жители Фиори живут на пороховой бочке. Вот случится завтра что-то с их кузнецом, и что дальше? Да и сам он...» Герцог сердито фыркнул. «Видно, вспомнил что-то неприятное. Лука и сам не знает, какими силами одержим, и что выкинет в следующий миг. Сегодня защищает город, а завтра может и передумать». «Это правда», — подтвердил Вальтер с ухмылкой. «Вижу, вы с ним уже имели дело». «Попытались», — хмуро подтвердил герцог. «Мне хватило. Капризный, полоумный колдун, который называет себя алхимиком милостью змееборца. Сам же никакой не алхимик, и змееборец не имеет к его фокусам, да и к любой магии, никакого отношения. Но кое-какие выводы я сделал. Главный, если уж иметь дело с чародеями, так только с вменяемыми». Вальтер и Амадео рассмеялись, как показалось Грегу, над чем-то известным только им. «А второй вывод», — продолжил герцог, — «чародей не должен лезть в оборону города, а заниматься лишь тем, что относится к магии. Пусть военные делают свое дело, а маги — свое. Вместе у них будет шанс выстроить что-то путное. Главное — провести границу, где кончается магия и начинается немагия», — уточнил Вальтер. «В целом же вы снова абсолютно правы. Отрадно слышать. Эх, для такого чародея мы не пожалели бы ничего». Налетел ветер, захлопали флаги. Герцог поежился и запахнул плащ. Свита и личная охрана почтительно мерзла в отдалении. «А что касается разграничения обязанностей, нет ничего проще», — продолжал герцог. «Ровно посередине, между магией и немагией, находится алхимия. Пойдемте вниз, господа. Покажу вам лаборатории и мастерские». «Как вы защищаете деревни?» — спросил Грег, окидывая напоследок взглядом великолепную панораму Южной Пиануры. «Противодраконьи щели, схроны для продовольствия, замаскированные загоны для скота. Подорвать человеческую пищевую базу у драконов не получится. Впрочем, это не их методы, хотя я бы действовал именно так. Деревни они пока не трогали. Нападали только на крупные города. Такое ощущение, что их цель – убить как можно больше людей за раз. Но подстраховаться не помешает. Драконы тоже учатся. Так же, как и люди, хоть и медленнее. То есть в среднем драконы тупее людей? С любопытством спросил Вальтер, бросив многозначительный взгляд на Грега. «Если ничего не бояться, так зачем развивать интеллект?» ответил герцог. «Как говорится, сила есть, ума не надо». «Вот именно это я и утверждал», воскликнул Вальтер, слово в слово. Спустившись со стены, узкими темными переходами они пошли дальше, направляясь в сторону посада. Стена в нижней части напоминала каменный муравейник, пронизанный ходами и облепленный пристройками. За каждым углом топали, лязгали железом, слышались грубые голоса. Вальтер, который сперва поглядывал по сторонам, пытаясь понять принцип этого лабиринта, вскоре вернулся к беседе. «По пути сюда мы встретили людей с левого берега Альмы», — произнес он. «Судя по их бессвязным рассказам, в Сантории стряслось нечто очень скверное». «Скверное? Это слабо сказано. Ее больше нет». «Как так нет?» Вальтер даже замедлил шаг. «Красные драконы полностью выжгли ее, когда этого мандрагону. Даже не могу сказать, что там, если бы это было просто пепелище. Но прошло уже несколько месяцев, а оно все тлеет. В ясные ночи со стены видно зарево. Обычно же небо на той стороне Альмы постоянно затянуто черными тучами. В этом есть нечто противоестественное. Да сопроводит змееборец в вечный сад души несчастных жителей Сантории», — благочестиво добавил герцог. «Что ему еще остается, если он их не уберег?» — ворчливо заметил Вальтер. «Некоторым, обожженным, полубезумным, удалось спастись, и они рассказывают невероятные, устрашающие вещи. Настолько невероятные, что кажутся выдумками. Например, о том, что там живет целая стая драконов. На месте главного храма поднимается огнедышащая гора, по улицам текут кровавые реки, а уцелевших жителей приносят в жертву змею бездны, швыряя их в гигантский огненный водоворот». При слове «водоворот» Грег встрепенулся и бросил взгляд на Вальтера. «Вы не посылали туда разведчиков?» «Посылал. Ни один не вернулся. Тогда это не более, чем слухи, либо бредовые видения», — сухо ответил Вальтер. «Огненный водоворот, кровавые реки, стая драконов. Это же надо такое придумать. Во-первых, драконы стаями не летают. А во-вторых, будь их стая, от Малино давно уже осталось бы такое же пепелище». «Я все это понимаю», — кивнул Амадео. «Очень бы хотелось выяснить, что там творится на самом деле. Но, боюсь, обычным смертным это не по силам». «Вы уверены, что драконы до сих пор там?» — спросил Грег. «В этом да. Дракон или драконы, его или их, изредка видят за рекой. Кажется, они окопались в Сантории надолго и понемногу разоряют левобережье. Что вы сказали, граф Ульрих?» «Это тоже очень странно», — откликнулся Вальтер. «Дракон не может долго существовать вдали от своего гнезда. Гнездо всегда связано с источником его силы, а в Сантории нет подобных источников для огненных драконов». «Это уж точно. Это речная равнина, самое высокое место — гора Превращения, которая, точнее, просто холм, не говоря уж о том, что Сантория, как центр культа змееборца, должна быть враждебна драконам по своей сути». «И тем не менее вы говорите, что красные драконы там живут», — протянул Вальтер. «Скажите, ваши люди не замечали, что один из этих драконов необычно велик?» Амадео прищурился. «То гигантское чудовище, которое в базиликах зовут пожирателем мира? Нет, его в Сантории не видели. Его гнездо в Мандрагоне, на горе Монтегат. Но откуда вы зна? И я не уверен, что он вообще когда-либо улетал оттуда». Герцог подумал и добавил, окончательно сразив собеседников: «Думаю, он вообще не способен летать». «Почему вы так полагаете?» — вкрадчиво поинтересовался Вальтер, взглядом приказав Грегу помалкивать. «Тому, кто пожирает своих детей, один путь — к змею», — сурово произнес герцог. «В бездне крылья не нужны, летать там негде». Вальтер и Грег уставились на герцога с одинаковым изумлением. «Детей? Что вы имеете в виду? Разве у драконов есть дети?» «Все мы — дети невидимого», — ушел от ответа герцог и погрузился в мрачные раздумья, оставив свою загадочную фразу висеть в воздухе. А потом им в глаза ударил дневной свет. Ход под стеной закончился.